нас. Ну что, ребята, ну что, о чем хотим поговорить? Подкаст Белпаблиш блога, первый, может, и последний, а может, и не будем загадывать. Что на? О чем базарим? А, тут есть. О футболе можно поговорить. Два о футболе, ну что? Что там футбол-то? Когда ребята начали футбол смотреть свой? Впервые в жизни. Я, наверное, с лет 10. Я не знаю, я начал смотреть где-то, ну там, когда диски CDR, DVD-R были, там какие-то матчи искал в интернете, там, а там, ну матчи не помню, в общем, там что-то показывали, ну не, в школе показывали, типа там Манчестер вот играли вот эти там, ну как-то вот это, а потом, ну не знаю, как-то приелось, там, когда в ставке ставил, как бы баскетбол смотрел, приелось потом это все, как-то перестал, в общем, да, ну, типа. Я с Евро 2008 смотрю футбол. Ага. Я с 5-го года смотрю футбол активно. С 5-го? С 5-го, да. Да, Арсенал. Ну, я так получилось, да, что я Арсенал начал смотреть, потому что, ну, тогда была трендовая такая команда, и FIFA она была на первом месте, поэтому всегда, когда я выбирал команду, я не думаю, жал. Самое интересное, что обычно вот все, кто интересуются футболом, они выбирают себе какую-то команду, за которую болеют. Это Тоттенхэм, как будто, в общем. Ты вот за кого болеешь? Ну, я Манчестер Юнайтед, у меня две формы. Я знаю человека, который интересовался футболом, и у него не было одной команды. Ну, ты? Фарид? Антон. Как это? Ну, у него нет команды, и не было на моей памяти, который он, да, прям единственный, за который он болел. У него были времена Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед. Не, знаешь, Анджи был. У меня, короче, две маки было. Не две маки, две формы было. Манчестер, Руни и Роналдо. Одна сохранилась форма на даче где-то, она маленькая уже. Я даже для мамы маленькая, в общем. А вторая хрен знает, куда делась, в общем. Может, порвалась, может, сносилась, как бы. Ну, не видно ее, в общем. Ну, как бы, ну, не знаю, приехал на рынок полоцкий, купил форму Роналдо, даже не знал, кто это такой, в общем. Я типа, во, супер. Ну, как бы стал, ну, типа, кумиром таким футбольным, в общем. Ну, сейчас есть, кстати, такие вот рынки, типа, или там магазины, где форму продают у нас? А, ну, это, наверное, в интернете есть. А, у нас, Новополоцке? Да. Ну, в этом секонде Артур, секонде Артур, где ты покупал там форму. Не, ну, в секонде, понятное дело, есть новый комплект, китайские. Ну, раньше на Десне продавалось, а сейчас в Новополоцке есть ролик. Есть? На рынке? Да. А что-то это форма или еще что-то? Форма, бутсы. Есть. Слышь, Артур, а что ты своей формой делаешь, в общем? Хранишь просто или продаешь? Футбольную? Ну, ты ж Костя или кому-то? Хожу мне в тренажерный зал. Нет, ты кому-то ж подарил, там Костя, по-моему, да? А, Майку Селтика, да. С кем? Петров. Петров, да. Какая команда, в общем? Какая команда? Петров. Селтик, Шотландия. А ты носишь ее, в общем? А, я помню. С Клевером. Ну, с Клевером. Я беру на турслеты, где надо по болотам ползать. На этот раз под цвет болота. Ты такое, знаешь, фото черно-белое было у себя, да? Вот эта ссылка, да? Ну, было. Нет, что-то другое. Ну, форма та же, но у него майка другая. Угу. Ну, вообще футбол такая тема для, скажем, узкого профиля, но если так уже говорить, как есть, то футбол объединяет. Ну, конечно же, команда. Футбол — это жизнь. Команда, матчи, ну, это коллективы, на, болельщики, на. Да, объединяет большую группу масс людей. Да, возможно, если футбола не было, мы бы сейчас не сидели здесь. Да. Так. А вообще, мы бы друг с другом, скорее всего, не познакомились бы. А где ты, Артур? Ты ж, по-моему, ну, был в Минске, когда я тебе звонил. Ты ж, по-моему, на хоккейном матче был, да, или нет вообще? Да, да, я ходил на Динамо Минск. А с кем играл вообще? В этом сезоне? Со Спартаком. В этом? Да, да. Был. Еще кто победил? Что на победу вообще претендует? Кто победил? Когда в том матче выиграли, получается, 6-0. Кто, Динамо? Да. Кстати, видел. Ну, что ты? Очень достойный хоккей был. Видел статистику посещений стадиона. Ну. И Динамо первый топ-10 строчек занимает КХЛ по посещаемости. У них вот 100%, нигде, ну вот я посмотрел статистику, везде там, ну заполнен там где-то на 90, где-то на 80, на 70. Динамо все время, 100% каждый матч. Там, понимаешь, в чем суть? Я когда покупал билет, я покупал его за 2 недели себе, отцу. И я покупал его все равно у перекупов. О. и мы брали разные места. То есть они, наверное, все раскуплены уже изначально, да? Конечно, там очень многие ребята покупают по 2-3 абонемента в начале сезона. Ну, и ясно. Свои 2 абонемента они продают. И за сколько? За 2 раза дороже? Ну да, где-то так. То есть если билет стоит где-то рублей 25, его за 50 двинут. А это, слышите, а вы же видели там инди-паб, там всякие шарфы есть, нафтана, там всякие вот, ну вот эти вот зарубежные шарфы, ну, не да. знаю, легальные, нелегальные вообще. Да нелегальные, ну, раньше же была тема с шарфы собирать. Не, я шатуру был... легальный испанский, лупашка, папка с Испании привез, там лупашка, да? Меня лупашка дал, я Артуру отдал, сказал, зачем мне Артуру нужнее вот. Ну, почему, я бы сказал, что нелегальный. Вот, у Артура, ну. Нет. А, лупашка в Испании, в общем, у отца, в общем. Не, ну а сейчас тут, а Лупашка ну, не приехал, нет его тут вообще. Он в Испании, да? Ну. В Питере. Ну, короче, а вот еще, а как к хоккейному этому Динамо вот относится к клубу, в общем? Помните, мы там же, по-моему, в этот, ну, как там, пинг-понг играли, в общем? Ну, как спортивный клуб, наверное, единственный достойный из всех. Ну, ну только он же один на Новополоцке, в общем. Ты про Динамо, да? Ну. Не, Химик, есть. Химик, в общем, про Химик, да. А, Химик, ну... Среднячок. А что-то Рыжиков Горел работал, там же Горел вообще там, ну, жестко как-то. Ну, как бы хорошо, что у нас есть такой стадион, и людям это нравится, но... Ну, я, честно, я больше интересуюсь с детства футболом. Как-то хоккей, но для меня он интересен только как вот один матч, там, до 5 матчей в год. Посмотреть. Вживую причем. По интернету я вообще не могу его смотреть, если честно. А это, ну, там Рыжиков что-то ругал, говорит, что там, ну, как-то, ну, жестко там, типа, работать ему было, в общем. То есть, ну, самое худшее место работы своей назвал Химик, типа, там, он там уборщиком там был, кем-то в туалете, там, может. Ну, ты ж там, понимаешь, это же лицо города Химик, поэтому там требования предъявляются по уборке, тем более, я думаю, там, ну, на порядок выше, чем просто в каких-то заведениях, типа там, торговых центров. То, конечно, ну, я считаю, что вот, может быть и правильно, что у нас именно хоккей развивается среди всех видов спорта. Ну, у нас, да, у нас климат непригоден для футбола, для, допустим, большого тенниса и все. И даже прочего. Не то, что климат, у нас по физике, вот у нас, мы вот как белорусы, мы больше таким видом, где надо вот выложиться, сесть. И все отдыхать. Почему мы в пляжке, например, да, можем быть? И хоккей тоже, знаешь, там пятерка идет, выкладывается мощно, ну, именно вот там мощь вот эта вот. Вот, и все, отдыхает. А футбол, вот, например, да, где надо 90 минут бегать там, ну, на большой темп, ну, как-то, мне кажется, не для белорусов. Это, ну, а сейчас... У нас нет такого здоровья, как у европейских наций. Да. У нас нет таких условий. Да. У них юг, ну, как правило, либо у них там 500 тысяч полей, либо у них много частных инвесторов, которые могут финансировать. У них очень хорошая инфраструктура и у них очень хорошие условия. То есть, ту же Испанию взять, там, ребята вырастают на цитрусовых, да, там, конечно, бегают, там климат такой, ты можешь каждый день играть. Каждый день играть, и тебе ничего не будет. Конечно. А у нас ты все равно ограничен периодом, там, лето. Начало там этого самого да, осени, да. Либо конец весны, то есть у тебя по сути таких 4 месяца нормальных, когда можно поиграть в футбол. Вот. Ну пускай даже 5-6. Не, ну скрытые ж мы ходили, играли куда-то, уже не помню, Шиповку или куда там скрытые играли, в общем. Крытый, второй зале, этаж. Ну, в зале же русские, например, хорошо играют в зале. А это... Да мы тоже хорошо играем, ну, мы первые места занимаем. Да, ну, потому что таких вот каких-то вот, где надо выложиться и сесть, и там, где все силы надо, ну, в принципе, можно участвовать. Но другое дело, что там финансирования никакого нет, и деньги не платят. Деньги платят только в большом футболе, как и... Ну, это поддержка каких-то видов спорта, она без инфраструктуры, скажем... Ну, да. Так а с гольфом еще хуже, там, ну, летом, когда там один месяц можно поиграть, записаться заранее, там, в общем, там а стоит... А, кстати, есть гольф под Минском. Ну, 80 рублей сколько там стоит? Или... Так там ж, ну, я не знаю, там еще... Ну, редко. Гольф это, как бы, уже другой уровень. Там это уже разрешение исключительно для богатых. Ну, я, честно говоря, думаю, что, в принципе, для страны, наверное, может быть важно развивать только детско-юношеский футбол. Вот это все, что уже профессиональное, это уже нужно куда-нибудь съезжать. Ну, то есть, или в Россию, или еще куда, там, на Запад. Вот, ну... Ну, по мне так, я, смотря на опыт этой Исландии, да, Исландия же там прорвалась, да, на чемпионате мира. У какого года там, 20-го, да? Ну, они же нигде не играют, они же по самой Исландии, они играют до 18 лет только. Ну, смотри, у них, чем они взяли? У них реально очень большая инфраструктура, у них очень много школ. Нереально много, на их долю населения. На там, острове там? Да, да, да. На их долю населения у них очень хорошая инфраструктура была. И очень много профессиональных тренеров с, как сказать, с лицензией УЕФА, ФИФА. В итоге ребята прорвались, и у них получилось, да, очень хорошо так. Ну, видишь, они, как часть Европы, имеют очень легкий способ уехать сразу в чемпионат какой-то, да, и так далее. У нас такого выхода нет. Мы даже вон, в Россию не можем попасть, даже в эту высшую лигу. Что уже говорить там про Европу, ну, там, то есть, ну... Ну и Исландия, ну да, как бы... Ну и поколение у них было сильное, а сейчас опять же все равно сейчас вернулись назад. Так что... Откатились. По-настоящему хорошая молодежка была у голландцев всегда. Что-то как-то вспоминаешь, Ваня Бас, там, Круев. А за кого там Дима Хмель любил болеть, в общем? Дима Хмель любил за Криштиану Роналду. О, ну... Дима, как ты хотел бы, кстати, кем ты себя видишь к 40 годам? Как Руни или как Роналду? В смысле, как по внешнему виду, в общем? Да. Как Руни, конечно. Да. Ты считаешь, это излишки, да? Не, ну не к 40, не, может, к 50 годам, вот, если вот три объективно. Да. Руни, конечно, сейчас выглядит как человек, который не играл в футбол. Да. Сложно футболистам, потому что у них гиперперегрузки, а потом, когда они выходят из режима... Руни, он всегда был вне режима, он же очень много пил, и, ну, Костя, он был как ты в молодости, с тремя топорами, он постоянно... После игр зависал. Ну да, ну конечно. Но он был мега талантливый игрок. Одно дело такой режим, когда ты играешь в футбол, а другое, когда ты просто сидишь дома, у тебя это ежедневный режим. Не, ну когда ты играешь профессиональный футбол на таком уровне, это нужно и здоровье иметь, и. Да. И это, и талант иметь, чтобы это его не проворонить. Мне вот из всех современных футболистов, вот кто у вас вот ориентир, топ-3, скажем так, игрока, который вам нравится, вот просто как люди. Да. Не, я могу выделить, но знаешь, я уже давно игру смотрел. Как игроки, ну это Марадона. Не как игроки, а как люди. Ну даже как люди. Марадона, это Рональдиньо, Роналдо, Руни, там, этот, как там его, Лионель Месси. Ты называешь всех этих бессистемников, ну, всех, да, этих, которые любят покуролесить. Ну, этот, который вот на колени вот так и вот, ну, елозил вот так, ну, через, ну, вот, как вот на колени, кто это, Криштиану Роналду, что ли, делал? На коленях, это ж бразильцы эти, наверное. Нет. Ну, не знаю. Ну, вот, прыгал, сгибался и вот так вот. Ну, любил так Фернандо Торрес делать. Ну, да, Торрес, да. Но... Кстати, Торрес сейчас там вообще машина. А Рональдиньо, по-моему, танец танцевал, да? В общем, такой чаще или как? Ну, бразильского, да, джигал, бил. Ну, а тебе, Артур, вот кто, три игрока? Ашан вот так бегал, Ашан вот так бегал. Ну, людей сложно сказать, но типа, как человек, наверное, на... Ну кто тебе близок, вот, по-своему, как сказать, не знаю. Ну, Роналду молодец. К нему надо стремиться, это хороший пример, потому что он там и марокканцам помогал, кому только не помогал, и детям, и... Своему садовнику, помню, история была, как помог. Ну, понимаешь, у него есть возможность помочь, он и помогает. У него этих денег, некуда ему их и девать. Я могу сказать, ну, а кто? А, Ангело Канте тоже хороший парень. Кстати, знаете историю с ним? Как он после матча... Я не знаю, кто это. Ангело Канте – это опорный полузащитник в Челси был. Ну, он там играл довольно-таки продолжительное время. И он, короче, его история заключается в том, что он как-то после матча с Кардиффом в 18 году, короче, опоздал на поезд и не поехал домой во Францию к семье. Его встретили, ну, он пошел помолиться в мечеть, его встретили, значит, фанаты Арсенала и сказали, типа, ну, попросили его пофотографироваться, пофоткали с ним и сказали ему, слушай, погнали в ФИФУ, короче, к нам. Он говорит, да хорошо, пошел, брат. Да? И он пошел. Он с ними сидел, играл до полуночи, короче, часов 5, наверное. Потом они смотрели этот выпуск с ним, матч Дэя, где он там, где его показывали как раз. Мы радовались, улыбались, короче, смеялись, ели это карри, это их там британское блюдо, короче. И все, и там счастливо провели время. Он там сказал, надеюсь, вам все понравилось, спасибо. И ну, все, ушло. Контент, да, он был чисто, мне тоже он нравился. Я не знаю, действующий еще? Действующий, он играет в Саудовской Аравии и очень довольно-таки неплохо. Ну, с Бензимой там бежит. Ну, на этой команде. Ну, мне нравился, да, он такой скромняга был. Как и Мане, мне казалось. Потом Мане тоже. Правда, потом я не понял. Ну, пару там. Мане, это же художник, по-моему, Мане вообще. Ну да, да, да. Он был таким, не таким хорошим художником. Футбольным. Волшебным. Черный художник. А этот, ну, как называется, мини-футбол смотрите вообще? Не, подожди, да, я скажу еще, кто вот мне нравится. Ну, вот у меня топ-3 игрока, вот чисто как люди они мне нравятся. Это Харри Кейн. Не знаю такого. Потому что, ну, по мне, так он как-то идеальный какой-то и семьянин, и футболист. Не, ты уже... И вообще, и он достаточно, ну, какой-то... Мне нравится, что он привязывается к клубу, но он ко всему относится как к семье. То есть он привязался к Тоттенхэму, хотя он был намного выше уровнем, чем этот клуб. И все равно провел всем очень много времени. Я печально наблюдал, что за Тоттенхэмом, ну, так получилось. У него просто не было, скажем, у него просто не было выхода. Вот у него первых 5 лет ему никто и нормальный, и достойный не предлагал. Понятное дело, что в чемпионат он не пойдет против своей же команды играть. Кстати, очень благородно. Но да, он ждал предложения, чтобы уйти. Ну, последние 3 года он мог уйти в каждый сезон, в принципе, но не уходил. Его переубеждали. Ну... Зарплата была, все было. Ну дальше, да, назови. Ну, второе, это Модрич. Не знаю такого, кто это вообще? Ну, вот мне он нравится тоже, как человек, который достаточно стабилен вообще во всех отношениях. И третье, это Мюллер. Вот. А мне, кстати, Деклан Райс тоже нравится. Деклан Райс? Угу. Чем он тебе нравится? Я же двух назвал. Ну, у него, значит... Была, значит, ну, у нее, значит, получается, супруга, да, там, такая упитанная. А, вот, кстати, у Кейна то же самое. Да, ой, да, ой. Да, его за и, это ну... все, и он говорил, что это любовь всей моей да, жизни. Да, вот, что... кстати, я забыл. Ну, это реально, вот, когда у тебя есть все возможности, и ты выбираешь себе девушку. Человека по... Ну, не по духу, да, а не по внешности, потому что футболистов это вот... Обычно это модель. Это у всех модель. Да. Причем надо обязательно модель, которая вообще ничего не умеет. Что, просто чтобы она была моделью. Да. Инфлюенсер какой-нибудь вообще, который нигде, никогда даже приготовить ничего не может, ничего. Она просто вот это просто картинка. И потом вот эти громкие истории, как все с ними расходятся. Вот, это очень грустно. Мне вот это в футболе, если честно, не нравится. И то, что вот все время. Сгущает краски над футболистами. А что, ну, вот, возвышает, например, Рональдиньо, Роналдо над обычным среднестатическим человеком, там, второго, как бы, эшелона, в общем, команде вообще? Ну, Рональдиньо и Роналдо играли просто в свое удовольствие. Вот, как будто, вот, условно говоря, вот, как будто мы с вами, вот, напьемся вина, и у нас все будет получаться в футболе. Вот они, они были теми, кто были, как будто они были пьяными, но их уровень был просто такой космический. Это не настолько относительно. А можно это сравнить с хуй с пальцем, в общем, если. Не, ну вот если сравнить Рональдиньо с Роналду, это совершенно. Не, это же одинаковый уровень играть. Роналду или Роналду? Это хуй с. Не. Роналду или даже Роналду? Не совершенно кто-то, ну, есть такой средний, в общем, игрок. Не, Роналду есть бразилец, да? Я правильно говорю? Роналду это. Ты про кого? Про бразильцев? Ну, средний игрок в команде, там, которого никто практически не знает, а все его за Рональдиньо болеют, в общем, там, полузащите или где там, в общем. Ну, с чем отличает вообще? Ну, уникальностью. Этот игрок, он может того, что не могут другие. Так, ну что, машина есть... типа, машина типа для забивания голов или в общем что? Не, у него есть... Да. у него есть, как сказать, другое видение поля. Талант есть какой-то. Нас Бог награждает какими-то талантами. И кто-то эти таланты может, ну, использовать на 120%, на 100%. Вот Роналду среди таких. Так что, они приходили там в детстве, там, играли там, ну, каждый день там на поле, как проводили, ну, мы там 400, да? Ну, Роналду до сих пор, то есть, тренажерки не выходит. Много ж... Кстати, это не обязательно, вот, что именно тренажерки сидеть, потому что как раз Роналду, он привил тому, что надо всем футболистам ходить в этой тренажерке сидеть. А были такие, кто игнорировали, там, вот, даже вот тренеры, что, типа, приходить на тренировки, в общем, сказать? Рональдиньо, там много таких примеров. Бразильцев почти все. Есть очень много примеров, когда футболист просто, ну, не игнорировал. Даже тот же Месси, он игнорировал тренажерный зал всю жизнь. Хотя бы он невероятно талантливый. Не, у него же, ну, мышцы есть. Мышцы есть, понятное дело. Но если сравнивать то, как он трудится, и как трудится Криштиану, я скажу, что, ну, тут разница. Больше Криштиану никто не трудится. Да, да. Суть в том, что есть, вот, допустим, если сравнивать Роналду с Рональдиньо, Рональдиньо поцелованный от Бога в задницу. И у него просто вот карьера закончилась тогда, когда он начал... Ну да, они получают первые там аплодисменты и уходят со сцены. Да. Вот да. Это суть всех звезд, которые... Что они когда не вянут, в общем, когда их, ну, в 35 лет, когда нам заканчивается? Нет. Как только они доходят до какого-то, скажем так, всеобщего признания, все, сразу начинается спад. Так было у Неймара, у Рональдиньо. А были такие вот, которые, ну, статистики ухудшились, они решили на пике, ну, как бы уйти, в общем? Ну, Зидан уходил прямо на пике, он мог еще... Он был, по сути, лучший игрок в том году, да, ну, возможно. И он ушел в 2006. В принципе, Филипп Лам тоже уходил на пике. Кросс тоже ушел. Кросс на пике ушел. Ну, относительно, ну, скажем, ну, так. Да. Ну, они могли бы еще это года там три минимум. Кто еще? Не, просто, да, тут на пике много кто уходил, и так всех не вспомнишь. Ладно, кто твои топ-3 игрока вообще всего? По футбольному? Да, да, по футбольному. Без личности. Без личности, вот просто вот скотина, но играл хорошо. Ну, у меня лично Рибери, Робан. Из тех, кого ты видел или вообще? Вот те, ради которых я готов включать был телевизор и смотреть. Не, и те, которые меня именно цепляли, мне хотелось чистить только. Вот если они не выходили на поле, я прям очень расстраивался. Ну давай, ладно, это два с Баварии, да, с любимой командой, допустим. А кто вот с третьей? Суарес, наверное. Суарес. Вот этот человек был, особенно вот этот ливерпульский его сезон. Помнишь, когда он просто, конечно, он что не ударится, гол забивает гол. Ну, для меня это... Да, невероятно ловкий мужчина, невероятно. То есть, ну, он настолько, блин, он мне так жалко было, что его дисквалифицировали постоянно за эти всякие укусы. За эти укусы, да, он получал свое. Вот. А у тебя вот кто по футбольному вообще? Ну вообще за все время или ну, за. Вот за все. За все время? Топ-3. Ой, сложно будет. Топ-3. Ну, вообще давай только не более двух игроков с Арсенала. Нет, у меня Арсенала вообще не будет. Не будет Арсенала вообще. Ну кто тебя вот настолько поражался, чтобы ты вот готов. Ладно, я могу просто назвать фамилию, но я не могу составить топ-3 объективно. Ну, типа, это, ну сложно будет. Вот мне очень нравился Йохан Кройф, то есть он вообще уникальный чувак. Нет, но ты называешь людей, которые ты по Ютубу смотрел нарезки, правильно? Ну не совсем, я пару матчей смотрел еще, пару-тройку. У меня на дома, короче, IPTV есть, я смотрел эти повторы смотрел? Чемпионаты мира там 60-х, 70-х. Ну неужели тебе вот, я вот эти повторы смотрел, но настолько там футбол другой был. Ну слушай, если взять Кройфа, то это, блин, ну это уникальный человек. Он чем-то похож на Беллингема, нет? По вот по размерам он высокий. Не, у него ну что-то такое. 1.78 метра, по-моему, у него рост был. Он такой тонкий, но он был. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Он уникальный. Он был по ловкости, как. Ну, блин, вот, как Беллингем. Он мне чем-то на помесь Тороса с Месси напоминал. Чем-то такое, что-то такое вот. Непонятное. И Ваня, ты вообще считаешь, что можно вот этих футболистов, которые до 2000-го играли, сравнивать с теми, кто вот после 2000-го? Ну, уровень средняков подрос, скажем так, сильно. Соответственно, сейчас выделить кого-то очень сложно. А мне кажется, у всех команды уровень индивидуальный у всех подрос. И те, кто высоко, они как будто подсреднились немножко. Нету сейчас вот индивидуальности особо. Да, ну потому что средний уровень вырос. Ну, я так, вот даже замечал, современных... вот если ты смотришь, не знаю, вот раньше, вот я даже вот сейчас, мне на Ютубе попадаются шорты, я смотрю сзади, кто штрафной бьет. И даже вот по разбегу я могу понять, это Бейл бьет или это Роналду бьет. То есть у них был уникальный какой-то вот подход, как бы. Сейчас, ну, не знаю, 10 игроков покажи, да я не знаю, кто это бьет. Ну, то есть непонятно, они все стали более-менее какие-то одинаковые. То есть, ну... вообще сложно в 2000-х, ну мне в 2000-х КК нравился, вот он выдал, блин, филигранные лет 6 выдал карьеры, уникальный человек, уникальный дриблинг, уникальная десятка вообще. Милане? Он и в Реале тоже хорошо играл, все сборы кровоотрезать в Реале, но он очень хорошо играл в Реале. Просто, да. Да, просто в Реале было очень много исполнителей. То есть там был не на ведущих ролях. Ну тот Реал, когда там был КК, и тот Реал, который был после КК, мне кажется, после вот это была команда, конечно. Вот это, ну она была более сбалансированная. Ну просто да, вот то есть все у них появился в каком-то веке опорник нормальный, Казимир. У них появился, mm-hmm. у них появился центр Модрич, Кросс. У них там было двое, их там сколько всего было, и... Понятное дело, там они столько Лиг Чемпионов взяли. Да. Может повторить когда-нибудь? Вот типа Месси, Роналду, может кто-нибудь повторить? Современный Бапе. По статистике, да? Да. А вот по визуальному, скажем так, сопровождению, мне кажется. Нет. Даже вот Ямайц сравнить, ну да, он типа обкручивает. Но это не Месси. Нет. Ну это же не Месси. Месси... Это что-то среднее между Месси и Роналду, но при этом он... Он много чего видит, но Месси это делает настолько, как сказать, естественно, легко это, и он, ну, видно, что он прям, ну, не напрягаясь это делает, вот. А Ямаль все равно, все равно видно. И вот эта вот африканская суть, когда, ну, когда много денег, хочется на себя цепи золотые там нацепить, золотой унитаз себе купить. Вот, это то, что, вот, к сожалению, у африканцев оно потом в итоге приводит к каким-то... Ну, можно же быть, как, не знаю, как Канте, да, например. Ну, почему ездить, вот это не пример? Мульфе. Ну, действительно, зачем, да. Зачем тебе вот там, зачем вот Ямаль, например, тройные очки эти надевает? Ну, я понимаю, это может какая-то фишка может наводить, но это же как-то не серьезно. Нет, ну он хочет выделяться, чтобы, собственно говоря, на него смотрели молодые. Ну, то может, есть, быть, да. Но у него на этом фоне, кстати, не получается в семейной жизни, как бы, понятное дело, там у него там одна, вторая, третья. Да, в плане семейной жизни, конечно, тоже Месси такой планку задал. Вот, образцово. Ну, Месси это, конечно, отдельная история. Я бы его вообще за скобки выносил. Потому что это просто уникальный человек. Больше, конечно, о нем как бы рассуждать даже нечего. Ну, он просто одаренный как-то. Ну, все. Он одаренный с рождения, он как Эден Азар, только, блин, еще больше в жопу поцелован и при этом еще, ну, чуть-чуть. Полторы минуты, ребята. Сейчас 30 да. Добьем, в общем, закончим. Давай, Дима, какой у тебя, может, вопрос еще есть? Давай-ка подытожим. Ну что, что для вас значит футбол вообще нахуй? Последний вопрос, как завершающий. Футбол это... Это то, что может людей объединять. Вот действительно, я бы еще выделил особую нишу, называется дворовой футбол. Потому что, честно, если футбол просто был вот, на футбольных полях где-нибудь на Нафтане, да. И все, и по телевизору, это одна тема. Как поскольку он в жизни есть, вот он именно в дворовом формате есть, вот именно это... Ну, это, по-моему, это вообще было настолько прекрасно, что это в детстве у нас был вот именно дворовой футбол. Вот это то, что вот прям... Ну, это нас, в принципе, всех троих раздружило, и мы собрались здесь. Да. Жаль, что, наверное, во дворе, не знаю, предоставится ли нам еще возможность поиграть во дворе. Последний раз, Артур, у нас не очень получилось на пляж. Ну, не знаю, мне... Ладно, давайте закончим, понятно, все.